14. Утром в понедельник программисты вызвали Крейга на работу пораньше, закидав его истеричными СМС-сообщениями. Что-то снова стряслось. Деталей было немного, но тон большинства посланий показался ему откровенно безумным. После вчерашних волнений он планировал взять отгул, но Энджи заверила его, что с ней все в порядке, и сказала ему идти. Пропустив завтрак и продолжая получать СМС-ки, он поспешил в офис еще до того, как Дилан проснулся. Крейг не был готов к ярости, которую Скотт Чо обрушил на программистов, когда прибыл на пятый этаж. Он услышал крик начальника отдела, как только лифт открылся, и поспешил по коридору, чтобы попытаться разрядить ситуацию. Скотт Чо расхаживал перед собравшимися программистами с багровым лицом. Тыкая пальцем в воздух, он дико кричал: «Ну же, выкладывайте! Кто из вас это устроил?» «Что происходит?» — спросил Крейг, стараясь сохранять голос спокойным. Скотт повернулся к нему лицом. «Я скажу тебе, что происходит! Кто-то здесь слил рабочее демо военно-морских зомби, и теперь игра разлетелась по всему интернету!» Крейг почувствовал себя так, словно его ударили в живот. Ни в одном из сообщений не упоминалась причина тирады Скотта. Он оглянулся на побледневшие лица коллег. Как это могло произойти? Игру держали под более строгим контролем безопасности, чем любой другой продукт Компрод за всю историю компании. Это ведь был их летний блокбастер, их единственное верное решение, и держать в секрете все, что связано с игрой, от графики до сюжетной линии, было первейшим делом. Кто мог устроить слив? «Мало нам этой беды», — добавил Скотт, переводя дыхание. «Так игру еще и облили помоями на всех геймерских агрегаторах рецензий». Крейгу внезапно стало трудно дышать. «Я уже сказал ему, никто из наших этого не делал», — произнес Хьюил. «А я сказал тебе заткнуться, черт возьми!» — взревел Скотт. Крейг не знал, как быть и с чего начать. Поскольку ни в одном из отправленных ему отчаянных сообщений не упоминалась причина ярости Скотта, он задумался, не загрузил ли и впрямь кто-нибудь из программистов демо-версию в интернет. Однако никто из них не выглядел виноватым, и, наблюдая за каждым из них и думая о тех, кого здесь еще не было, он понял, что верит Хьюэлу. Он знал этих мужчин и женщин. Все они были хорошими людьми, хорошими работниками, преданными и честными. Никто из них не поставит под угрозу свою работу таким глупым поступком. Хотя раньше он думал, что хорошо знал Тайлера. «Как думаете, что произошло?» — спросил Крейг. Скотт повернулся к нему лицом, разгневанный вмешательством, но прежде чем успел выразить свое недовольство, заговорил Расти. «Вы знаете, что у этих консультантов есть доступ ко всему!» Крейг посмотрел на Расти. Ситуация в его сознании внезапно обострилась. «Мы держали игру в секрете почти год. Никто за рамками рабочего цикла даже не знал, что она находится в разработке. Теперь, через пару дней после того, как они получили доступ к нашим паролям, случился слив. Мне это кажется немного подозрительным». «Это более чем подозрительно», — согласился Крейг. «Довольно», — приказал Скотт. «Я даже слушать ничего не хочу об этом». «Ты не хочешь узнать правду?» Крейг пристально посмотрел на него. После ретрита на выходных между ними возникло странное напряжение. Почти так, как если бы они вдруг встали вровень, без заискивания подчиненного перед начальником. Крейг не знал, входило ли это в намерение Патова, или имел место случайный побочный эффект. Скотт отступил. Возможно, выходные не были таки пустой тратой времени. «Нам нужно выяснить, как это произошло», — сказал Крейг. «Прямо сейчас. Тот, кто это сделал, должен быть уволен. И мы должны сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось. Это важно». Он рассмотрел лица перед собой. «Нам нужно будет поработать над расследованием с кем-нибудь из отдела эксплуатации. Кто хорош в...» «Я могу отследить утечку», — заявил Бенджи Гольдфарб. Если шеф предоставит мне доступ к каждому компьютеру, я смогу просканировать внутренние данные и выяснить, где и когда они исчезли. Займет некоторое время, но я выслежу консультанта, сделавшего это». «Что ты там вякнул?» — возмутился Скотт. Бенджи попытался скрыть улыбку. «Парня», — поправился он. «Я найду парня, устроившего слив». «Приступай», — сказал ему Крейг. «Это наш главный приоритет. Я доложу Фистлеру из оперативного отдела о нашей ситуации и попрошу кого-нибудь работать с вами. А пока я собираюсь поговорить с юристами и добиться того, чтобы демоверсия была удалена со всех сайтов, где она есть. Я хочу, чтобы мы узнали, у кого есть военно-морские зомби, кто комментирует военно-морских зомби, кто смотрел файл военно-морских зомби, кто вообще думает о военно-морских зомби. Шлите мне все, что найдете, и не ждите, пока составится весь список. Наткнулись на что-то, сразу сигнализируйте мне. Эту утечку нужно остановить. А сейчас все приступаем к работе. Я буду говорить с каждым из вас лично, так что продумайте версии случившегося. Никакое предположение не будет мною воспринято как глупое, пока мы не выясним, что произошло. Понятно?» Кивнув, все поспешили обратно на свои рабочие места, и он поймал благодарные взгляды тех, кто написал ему. К удивлению, даже для самого себя, он нейтрализовал Скотта, защитив своих людей, хотя знал, что глава отдела не забудет это своевольничание. Вместо бездумного обвинения программистов он переключил внимание на то, чтобы вычислить виновника всех бед, используя все имеющиеся в их распоряжении логические средства. Крейг обратился к начальнику отдела. «Вам лучше рассказать мистеру Мэтьюзу, что произошло. Он захочет это знать». Скотт бросил на него крайне раздраженный взгляд. «Не учи ученого, Хорн!» Умение отступить всегда было одной из его сильных сторон, что именно сейчас Крейг и сделал. Уверенный, что дальше Скотт и впрямь будет следовать верным курсам, и без него он дал заднюю. Денёк предстоит напряженный, но мониторить ситуацию с зомби и из дома не составит труда. Есть же телефон, электронная почта. Энджи нуждалась в нем. Она не могла оправиться после того, как нашла Пэм мертвой, и он хотел быть рядом с ней. Сначала он остановится и увидится с Люпой, расскажет ей о происходящем и сообщит, что его не будет весь день. По пути к лифту он позвонил Энджи, чтобы сказать ей, что вернется домой, но она не ответила на звонок, пришлось связаться по мобильному, и оказалось, что она сама отбыла на работу на экстренное совещание. «Я дождусь тебя дома», — сказал он. «Вернешься, а я уже тут как тут». «Ты и так все время со мной. Можешь остаться, побереги свободное время». «До завтра?» «Хотя бы и до завтра». «Я тебя услышал. Уверена, что все в порядке?» «Более чем. Наберу тебя позже». «Люблю тебя». «Я тоже. Пока». Перед своим кабинетом Крейг обнаружил подтянутого молодого человека, сидевшего во вращающемся кресле справа от стола Люпы. Одетый в безукоризненно черные брюки, белую рубашку и галстук, мужчина выглядел как мормонский миссионер. На коленях у него лежал какой-то электронный планшет. Он улыбнулся Крейгу и кивнул. Прежде чем он успел спросить, кто этот тип и что он здесь делает, Люпа выбежала из коридора со стороны лифтов. «Я не опаздываю!» — кричала она на бегу. «Уже на месте!» Она явно обращалась к молодому человеку в кресле. И когда Крейг бросил на нее вопросительный взгляд, она плюхнулась в свое кресло и объяснила. «Исследование менеджмента началось в пятницу днем, сразу после вашего ухода». Уронив сумочку на пол и затолкав ее ногами под стол, она включила компьютер. «Я работаю», — сказала она мужчине. «Я уже на работе. Я отвечаю на вопросы своего начальника, что и входит в обязанности секретаря». «Было бы смешно, не будь так странно». «Так, стоп», — объявил Крейг. «Подождите минутку». «Мне об этом вообще никто не сообщил. Можете ввести меня в курс дела?» Он повернулся к мужчине в кресле. «Еще раз. Кто ты и что здесь делаешь?» «Меня зовут Тодд». Стоя и улыбаясь, молодой человек протянул руку для пожатия. Ему хотелось проигнорировать жест, но он знал, что и для Люпа, и для него самого будет лучше, если он будет действовать как командный игрок. Поэтому Крейг пожал ее. «Моя работа — учитывать каждую минуту каждого часа рабочего дня мисс Ферреры. Я должен отметить, сколько времени ей требуется для выполнения всех задач, прописанных в ее должностной инструкции, и вычислить, сколько времени она тратит каждый день на дела, не связанные с работой. БФГ в конечном итоге проанализирует эту информацию, чтобы определить, что можно сделать для повышения эффективности». Это была подготовленная речь. Это звучало как подготовленная речь. И Крейг подумал, что не следует быть слишком строгим с этим пацаном. Он делал только то, что ему сказали. Он выполнял приказы, а не отдавал их. «И как долго это будет продолжаться?» — спросил Крейг. «Я здесь, по крайней мере, на неделю. Дальше не знаю, мне ничего не сказали». Люпа уже сидел за компьютером, пытаясь изобразить усердную работу. Тот следил за ней и печатал что-то на своем ноутбуке, пока разговаривал с Крейгом. «Ну что ж, развлекайтесь», — утомленно бросил Крейг. Он почти ожидал увидеть кого-то приблизительно того же профиля и у себя в кабинете. Но там его никто не ждал. Видимо, исследование проводится поэтапно, от низших к высшим. Однако скоро и к нему посадят проверяющего. Крейг почти сожалел, что это произойдет не сегодня. В этой катастрофе со сливом зомби ему нужно было многое успеть сделать. Утро пролетело быстро. Он поговорил с юристами о том, как следить за сайтами, предлагающими скачать игру, попросил Фистлера из отдела операций дать Бенджи доступ к компьютерным записям, пролистал, казалось бы, нескончаемый поток электронных писем и провел встречи примерно с половиной программистов. Еще до разговора с ними он был почти уверен, что никто из его отдела не в ответе за саботаж, ничто из услышанного не заставило его изменить мнение. После обеда он встретится с остальными один на один, но для него это была всего лишь формальность. Крейг верил, его команда не виновата. Крейг верил, виноват кто-то из БФГ. Но зачем им это делать? Этого он знать не мог. Ровно в полдень Люпа позвонила ему по внутренней связи. Он не вставал со стула уже больше 2 часов и устал сидеть, поэтому вместо ответа встал и вышел за дверь. «Что случилось?» Люпа встала. «Я иду на обед», — объявила она. Она выглядела усталой и напряженной. Тот стоял позади нее с планшетом в руке. Крейг нахмурился. «Он идет с тобой?» Ее рот сжался. «Видимо, так. Он точно так же уже ходил за мной в уборную и услужливо стоял за дверью, рассчитывая, сколько времени я там проведу». «Боже правый, почему ж ты мне не сказала?» Крейг подошел к молодому человеку, все еще таращащемуся в планшет. «Что за чертовщина?» — потребовал ответа Крейг. «Я просто делаю свою работу», — сказал тот, защищаясь. «Нельзя следовать за кем-то в уборную». «Я должен?» Крейг пристально посмотрел на него. «Как долго ты работаешь в БФГ?» «Я не работаю на БФГ», — сказал тот. «Меня наняли по контракту на время». «Я сделаю все, чтобы время долго не продлилось», — сказал ему Крейг и повернулся к Люпе. «Иди обедать. Если этот робот попытается последовать за тобой, я его задержу». С благодарной улыбкой Люпа взяла сумочку и целенаправленно пошла по коридору к лифту. «Но мистер Патов», — начал тот. «Мне плевать на мистера Патова», — сказал Крейг. «Хочешь выполнять свою работу как следует? Тогда сядь здесь, запомни, когда она ушла, и запиши время, когда вернется. Тебе разрешено документировать, сколько времени она проводит за обедом, но тот — это ее личное время, и тебе точно не нужно контролировать его или присутствовать лично». «Мистеру Патову это не понравится». «Скажи ему, чтобы он обсудил это со мной», — сказал Крейг. «И, кстати, тебе не стоит следовать за моей секретаршей в туалет. Понимаешь? Это вторжение в частную жизнь». «Мистер Патов говорит, к черту мистера Патова!» Лицо Тодда ожесточилось. «Я сообщу ему, что вы так сказали!» «Флаг в руки!» Крейг направился в свой кабинет. «И держись подальше от меня!» — крикнул он через плечо. «Тебе могли поручить следить за моей секретаршей, но ты для меня никто! И если как-то помешаешь работе в этом отделе, я помешаю твоей!» Он захлопнул за собой дверь, тяжело дыша. Часть его винила себя за такую строгость с младшим по званию, тем более тот был всего лишь временным сотрудником. Но все-таки этот мелкий говнюк перешел все границы. Крейг не собирался позволять кому-либо так обращаться с Люпой. Хлопать дверью, впрочем, было слишком драматично. Он никогда не был хорош в конфронтации. Либо полностью избегал ее, либо чрезмерно компенсировал, ведя себя как хулиган. Он не собирался извиняться, его чувства были искренними, и он хотел, чтобы тот немного его боялся. Но он открыл дверь, чтобы показать, все должно оставаться в профессиональных рамках. Консультант исчез. Крейг вышел из офиса и огляделся. Рабочее место Люпы пустовало, как и коридор. «Может быть, — подумал Крейг, — тот пошел жаловаться Патову? Может быть. Но, возможно, он последовал таки за Люпой на обед». 8 часов в отделении неотложной помощи для всех смен, выходных и будних, собирались поговорить о ПЭМ. Энджи опоздал на встречу, ведь Крейгу пришлось рано бежать на работу для разрешения текущей проблемы, и ей пришлось для начала самой отвезти Дилана в школу. Когда она пришла с опозданием почти в 15 минут, встреча уже началась, и все тут же отступили ее, спеша услышать ее версию произошедшего. Консультанта нигде не было видно, и Энджи задумалась, был ли он приглашен на встречу. Отделение неотложной помощи официально открывалось только в 9. Весьма вероятно, никто не сказал ему прийти пораньше. Оно, конечно, и к лучшему. Без этого типа поблизости Энджи чувствовала себя комфортнее. Вскоре она выяснила, что Пэм вчера пригласила на встречу только ее одну и стала думать, что послужило тому причиной. Еще большую путаницу внес тот факт, что, по словам доктора Башира, уточнившего вопрос у коронеров, факт смерти был констатирован в 16:00 за целый час до звонка Пэм. Полиция все еще пыталась сопоставить это с историей Энджи, и на короткую, ужасающую секунду она задалась вопросом, означает ли это, что она станет подозреваемой. Однако едва Энджи озвучила свои опасения, ее коллеги наперебой бросились ее успокаивать. И она успокоилась. Немного. Почему все-таки Пэм позвонила именно ей? Или это была вовсе не Пэм? Теперь она попыталась вспомнить, было ли в услышанном в трубке голосе что-то не так. Хоть малейшая примета, указывающая на разговор с кем-то другим. Уверенности не было. Если различия и были, то слишком неуловимые. Энджи глубоко вздохнула. Какой-то странный случай. Подозрительный. Не только медсестры, но и врачи нервничали из-за него. До тех пор, пока в отчете коронера не будет указана конкретная, рациональная и легко объяснимая причина смерти, кончина Пэм останется загадкой, а никто здесь загадок не любил. Энджи подумала об испуге на лице мертвой начальницы и поежилась. Консультант вошел, нервно моргая при виде собравшейся толпы. Было ясно, что он напуган их присутствием и не знал, как на это реагировать. По выражению его лица Энджи поняла, он подумал, что попал на собрание, где, вероятно, обсуждали его. Моррелл попытался улыбнуться. «Привет», — нервно поздоровался он. Энджи решила сразу сказать обо всем. «Пэм мертва», — выпалила она. Теперь он выглядел растерянным. Он глубоко вздохнул. «Что?» «Я нашла ее. Она позвонила мне сообщить о собрании сотрудников, но позвонила только мне, а когда я вошла в офис, то обнаружила ее мертвой. Консультант выглядел испуганным. «Вы же не думаете, что я несу за это ответственность?» «Нет», — заверила его Энджи. Она услышала сдавленный смех медсестер, и хотя ее тоже подмывало ухмыльнуться, ей стало жаль консультанта. «Никто не думает, что вы как-то связаны с делом, мистер Моррелл. На самом деле, вероятно, это был сердечный приступ или инсульт». «Вероятно». Без Пэм их собрание напоминало плавание без капитана. Врачи были погружены в собственные мысли, многие просто таращились в телефоны, а медсестры снова и снова обсуждали малейшие детали рассказа Энджи. Сегодня здесь ничего не решалось, и Энджи ушла при первой возможности. Ей нужно было проветрить голову. Пришло время открытия отделения неотложной помощи, и снаружи уже выстроилась очередь пациентов. Точно ли это Пэм звонила вчера вечером? Эта мысль преследовала ее. Сейчас Энджи была еще менее уверена, чем до встречи. Ни один из вариантов не казался правдоподобным. Либо Пэм солгала ей и позвала на тайную встречу один на один, и за это время умерла, либо намеревалась позвать таки всех, но успела позвонить только ей перед смертью. Либо это сделал кто-то, убил Пэм, а затем позвонил, притворившись ей. Почему последний сценарий казался наиболее вероятным? Зачем кому-то так делать? Выходит, убийца хотел, чтобы тело поскорее нашли? Или Энджи тоже была мишенью и лишь по воле случая избежала смерти? Каждое предположение вызывало больше вопросов, чем давало ответов. В здании висели внешние камеры видеонаблюдения, одна из них в приемном покое. Если что-то и могло пролить свет на события прошлой ночи, так это записи с них. Их почти наверняка уже проверила полиция, но у Энджи появилось искушение заехать в участок и поинтересоваться, смогут ли там что-то сказать по этому поводу. А в офисе Пэм были камеры. В смотровых палатах точно не было, по соображениям конфиденциальности пациентов. Но где они могли стоять еще? Раньше у нее никогда не было причин подмечать такое или проверять целенаправленно. Вернувшись домой, Энджи ощутила беспокойство. Она хотела позвонить Крейгу, но у него сегодня и своих проблем скопился целый ворох. Тогда она созвонилась со своей подругой Ирмой, но Ирма была занята уходом за больной синдромом Альцгеймера матерью и смогла пообщаться лишь несколько минут. Через несколько секунд после завершения их разговора зазвонил телефон, и Энджи ответила. «Привет!» — поприветствовал веселый записанный голос. «Спасибо за участие в нашем опросе по контролю качества счастливой семерки». Это были консультанты службы неотложной помощи. «Чтобы продолжить на английском языке, нажмите кнопку 1». Она нажала. «Используя тональный режим телефона, укажите, работаете ли вы в государственной больнице, частной практике или отделении неотложной помощи. Нажмите 1, если вы работаете в больнице. Нажмите 2, если вы рабочий частной практики. Нажмите 3, если работаете в отделении неотложной помощи». Энджи покорно вдавила 3. «Пожалуйста, введите почтовый индекс учреждения неотложной помощи, в котором вы работаете, а затем знак решетки». Энджи так и сделала. Последовала пауза и щелчок, прежде чем записанный голос заговорил снова. «Следующие вопросы относятся к консультанту, назначенному для оценки вашего объекта. По шкале от 1 до 5... где 5 крайне маловероятно, а 1 более чем вероятно. Как бы вы оценили вероятность того, что консультант убьет свою мать и спрячет ее тело в морозильной камере в подвале?» И что это был за опрос такой? Энджи повесила трубку. Встревоженная, она на мгновение уставилась на телефон. Она действовала инстинктивно, но, возможно, ей следовало остаться на связи и послушать, о чем еще ее спросят. Это же совершенно точно не всерьез. Какой-то розыгрыш, видать. Вот только очень уж профессиональный. не писклявый голосок тинейджера с избытком свободного времени, а кем-то заранее записанная серия вопросов, интегрированных в рабочую автоматизированную систему. Энджи задумалась, знал ли вообще консультант, что проводится такое исследование? Знал ли он, какие вопросы о нем задают? Знал или нет, ей было его жаль. Вне сомнения, он был подонком, но его почти ужасающая неловкость вызвала у нее некоторую симпатию. Еще больше расположение вызывал тот факт, что он находился в полной власти фирмы, где работал, и это поистине странное исследование было, вероятно, попыткой его вымести. У нее изначально не было сострадания к корпорациям, и когда они вели себя по отношению к отдельным людям столь явно враждебно, она на чистом инстинкте выступала против них. «Пришло время провести небольшое исследование», — решила Энджи. Ей нужно было узнать больше о частной практике. В глубине ее сознания горела мысль, что фирма является дочерней компанией BFG или каким-то образом связана с консультантами, нанятыми конторой Крейга. Но зайдя в интернет, проверив их собственный веб-сайт, Википедию и несколько потребительских сайтов, она не смогла найти ничего для подтверждения своей теории. Она прочла информацию. Основана в 1990 году двумя братьями-врачами. Наша миссия — способствовать оптимизации деловой практики медицинских учреждений. В антимонопольную службу жалоб не поступало. Рекомендации от более чем 40 довольных клиентов. Операционная база перенесена из Чикаго в Лос-Анджелес в 1999 году. Мы поддерживаем ряд благотворительных организаций, оказывающих медицинскую помощь странам третьего мира. У нас благоприятные отзывы как в медицинских, так и в деловых журналах. Насколько она могла судить, фирма была чистой. Энджи выключила свой ноутбук и уставилась в потемневший экран. В мыслях вновь ожил образ искаженного ужасом лица Пэм. Снова в ушах прозвучал издевательский вопрос, заданный записанным бодрым голосом. Хотелось отвлечься от этих мыслей, но не получалось. И кроме того... Кроме того, консультант взаправду выглядел как кто-то, способный убить мать и труп припрятать в морозилку.